Вновь Мелехова. Ни одного романа Чехову не пришлось написать, хотя, может быть, и хотелось. Где грань между повестью и романом? Кажется, не установлена. Решается более на глаз, по глубине дыхания или длине волны. Ни дыхания, ни волны романиста у Чехова не было. И не надо ему этого. Его прекрасный дар выражался в ином. Чеховские шедевры так сжаты, кратки и густы, что о романе не может быть речи. «Моя жизнь» — довольно длинная повесть. Были у него, однако, и длиннее — «Дуэль», «Степь». Но те он писал в большем подъеме, «Степь» в особенности. Потому можно думать, что они непосредственней, «Степь» даже ближе ему кровно. «Моя жизнь» очень замечательна, но с меньшим обаянием, чем те. Она суше, а в ней меньше внутренней влаги. Может быть, имеет значение, что в ней много обличительного. Это некий голос о неправдах жизни, даже проповедь, отчасти в духе Толстого. Много верного, но, как и у самого Толстого поздней полосы, указующий перст мало дает радости. Да, жизнь грубая и жестока, богатый и себелюбивый. Отец-архитектор — фарисей, инженер хамоват и ловкач. Во всем городе нет ни одного честного человека, лишь от одних девушек веяло нравственной чистотой. И у них были высокие стремления, но и девушки, выйдя замуж, опускались. А в общем же, трудиться надо, скорбить надо, болезновать надо, гремит худой, с высохшими губами Редька, странный подрядчик малярных работ, чистейший человек, праведник, вероятно, сектант, и без влаги, и без греха. Горе, горе сытым, горе сильным, горе богатым, горе взаимодавцам. Все правильно. И чем-то этот Редька трогателен, но нет в нем того света, как в отце Христофоре из «Степи». Сам рассказчик — сын архитектора, бросающий немилый дом, уходящий к малярам, обращающийся в рабочего. Тоже во всем прав и тоже во всем суховат. И достоин, и праведно протестует. А чего-то в нем нет. Смирения, любви. Он тоже сектант, как и Редька. Сектанты же часто чрезмерно горды праведностью своей. Над «Чайкой» прошло легкое веяние символизма. Над моей жизнью — веяние Толстого поздней поры. Приблизительно в это время, несколько ранее, Чехов с Толстым и познакомился. Он произвел на него большое впечатление, но их отношения сложны. Толстой Чехова восхищал, но иногда раздражал. Толстовское «опрощение» в народ в моей жизни бесспорно. Есть в ней, однако, и глубокая чеховская серьезность, есть внутренняя значительность, новизна положений, своеобразие всего и какая-то строгость, аскетическая строгость, редкий для Чехова случай. Написал он ее довольно быстро, к сроку. Возможно, этим и объясняется, что в ней немало мелких словесных промахов. Кончил в начале августа, доделывал в корректуре, а уже ранней осенью стали ее печатать в «Ниве». В критике моя жизнь прошла незамеченной. Хороша была критика. Для самого же Чехова, для пути его имела большое значение. «Чайка» начала новый театр, «Моя жизнь» определила новую внутреннюю струю писания его, общественную. Вчера пьяный мужик-старик, раздевшись, купался в пруду. Дряхлая мать била его палкой, а все прочие стояли вокруг и хохотали. А выкупавшись, мужик пошел босиком по снегу домой, мать за ним. Как-то эта старуха приходила ко мне лечиться от синяков. Сын побил. Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу. Она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь. Первый отрывок из Мелеховского письма. Второй — из повести «Мужики», написанной тоже в Мелехове весной 97-го года. Не из одного мрака состояла жизнь тогдашней деревни, но его было достаточно. Тьмы и грубости было достаточно. С ранних лет видел Чехов много тяжелого. Все это было на юге России, в Таганроге. Теперь он жил под Москвой, рядом с согражданами-крестьянами. «Мужиков» писал медленно. Это одно из очень пронзительных его произведений. И очень важное. Важность его он и сам понимал. Позже, покидая навсегда Мелехова, говорил, что после «Мужиков» Мелехова для него исчерпано. Пронзительность повести состоит в соединении грубости, ужаса, даже с чувствами светлыми и высокими. Чувства эти соединены с религией, вернее, даже ею и рождены. Мужики бедны, грязны, напиваются и безобразничают, но они никак не звери. Конечно, бывший лакей в «Славянском базаре» Николай Чекильдеев родом из этого же села Жукова, по болезни возвращающийся в деревню, жена его Ольга и дочь Саша, несколько выше жуковцев. Жили в Москве, кое-что видели, даже по Москве тоскуют, в убожестве мужицкой жизни. Ольга — первый вариант Варвары из более позднего шедевра «Во враге». Тоже смирение и благообразие русской простой женщины. Это знал он по своей матери, да и по тетке Федосье Яковлевне. Но вот и сами мужики. У Чехова сказано: «Мало кто верил, мало кто понимал». В то же время все любили священные писания, любили нежно, благоговейно. Но не было книг. Некому было читать и объяснить, и за то, что Ольга иногда читала Евангелие, ее уважали и все говорили ей «вы». Ведь и те бабы, которым в Страстную Пятницу студент Духовной Академии читал у костра Евангелие, тоже никогда раньше ничего не слышали. В деревню принесли живоносную икону. Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер с крестным ходом, с пением, и в это время за рекой трезвонили. Громадная толпа и своих, и чужих запрудила улицу. Шум, пыль, давка. И старик, и бабка, и Кирьяк, все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача: «Заступница! Матушка, заступница!» Все как будто поняли, что между землей и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой, невыносимой нужды, от страшной водки. Плачет и протягивает руки к живоносной тот самый Кирьяк, который бил безответную жену и в пьяном виде снова будет ее бить, а самого его высекут в волосном правлении, и он в трезвом виде будет мучиться. Мужики, ряд сцен, нанизанных на жизнь семьи Николая Чекильдеева в родной деревне до его смерти. По устремлению общественному связь с моей жизнью есть, но мужики плодоноснее, ярче и непосредственнее. В последних страницах кое-что вяло, рассуждение о мужиках, но самый конец все возносит. Пережив тяжелую, полуголодную зиму, после смерти Николая, Ольга с Сашей уходят из деревни Жукова просто пешком, без копейки денег, пробираются в Москву. Весна, солнце, в полях жаворонки. В полдень Ольга и Саша пришли в большое село. Там Ольга выбирает избу, которая показалась ей получше, и останавливается перед открытыми окнами. Поклонилась и сказала громко, тонким, певучим голосом: «Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша родителям вашим Царство Небесное и вечный покой». Тот же вековечный нищенский припев тянет за ней Саша. И выходит как-то так, что смиренные голоса этих женщин говорят больше, чем за себя самих, за всю нищую деревню и Россию. Повесть выдержала сразу несколько изданий, вызвала мнения различные, произвела шум своеобразием своим, не подходившим под народническую выкройку. Но подумать только, вещь, полная сочувствия народу, даже с затаенными слезами, где-то далеко запрятанными, вещь, которая местами берет как раз смело высокие ноты на границе риска, а вдруг приводит к тому, что какие-то писатели, при баллотировке автора ее в Союз писателей, выступают против избрания. Короленко, предлагая Чехову вступить в Союз, говорил, что это пустая формальность. Но вот Короленко, сам народник, человек разумный и благожелательный, очень ценивший Чехова, тут просчитался. Чехов все-таки был избран. Только бы не хватало, чтобы его забаллотировали. В судьбе же его жизненной мужики тоже оказались знаменательны. Кончив повесть, он поехал в Москву, как обычно. Там находился в это время Суворин. Там жили Лавров и Гольцев. Значит, Большой Московский, Эрмитажи, Славянские базары. Должна была приехать и Лидия Алексеевна Авилова, молодая писательница из Петербурга, с которой были у него в это время какие-то нежно запутанные сердечные дела. Условились, что она зайдет к нему в Большой Московский вечером 23 марта. Она и зашла. К великому своему огорчению дома его не застала. Показалось даже обидно, сам назначил, и его нет. Но Чехов виноват не был. А в этот день, в 6 часов вечера, он отправился с Сувориным в Эрмитаж обедать. Только что сели за стол, у него хлынула из горла кровь. Обед расстроился, как свидание с Авиловой. Суворин увез его с собой в Славянский базар, там Чехов и провел ночь, очевидно, неважную. Потом перебрался в Большой Московский, но ненадолго. Врачи велели переехать в клинику. Так что в конце марта он лежал уже на Девичьем поле в клинике Остроумова. В белой чистой палате можно ясно представить себе похудевшего, тихого Чехова, спокойного и невеселого, конечно, но никак не ноющего, может быть, только с большей, чем обычно, грустью. На столике у кровати письма, цветы, в комнате приношения. Сколько в Москве всякой снеди, сластей, пирожных, конфет от Флея и Абрикосова, а ему нужно питаться, и женские сочувственные сердца не иссякают. Авилова явилась в первый же день, несмотря на запрещение. От нее роскошные цветы. А, разумеется, прилетела Марья Павловна. А 28 марта произошло в клинике Остроумова даже некоторые события. Навестил Чехова Лев Толстой. Посещение, может быть, и поднявшее дух Чехова, но медицински неудачное. Толстой ни с чем не считался. Ему интересно было говорить о бессмертии души. Он и говорил с тяжелобольным, сколько ему нравилось. Полагал, что бессмертие существует в высшем разуме и добре, где сливаются души после смерти. Чехова такое бессмертие не удовлетворяло. Он говорил что-то свое, но главное — устал и разволновался. Толстой ушел, а у него в 4 часа утра началось сильное горловое кровотечение. Весна была ранняя. Перепадали небольшие дожди, близилась Пасха. В Москве звонили великопостным звоном. Авиловый самый воздух на улицах казался упоительным. От дождя будто камни мостовой даже стали душистей. Может быть, оттого все казалось ей замечательным, что она любила Чехова. Он теперь был в беде, женскому сердцу ее еще ближе. Все вообще обостренней. В редакции «Русской мысли» она услышала, что ему очень плохо. За него просто даже боялись. И вот прежде чем зайти опять в клинику, она стоит на Замоскворецком мосту, смотрит, как бежит внизу река со льдинками. И все у нее вертится в голове, как ему плохо. Вспоминает, что и письма свои последнее время он запечатывал печатью с надписью «Одинокому везде пустыня». Но ему не было еще назначено уходить. Московские светила так определили. Верхушечный процесс в легких. Дело серьезное, но жить можно. Надо питаться, не уставать, на зиму перебираться в теплые края. Он пролежал в Москве всю первую и треть апреля. Понемногу оправлялся. Но работать было запрещено, и через Машу он объявил в Мелехове, что медицинскую практику прекращает. Это будет для меня и облегчением, и крупным лишением. Бросаю все уездные должности, покупаю халат, буду греться на солнце и много есть. При всем невеселом настроении не пошутить не может. Кроме легких, все остальное у него в порядке. До сих пор мне казалось, что я пил именно столько, сколько было не вредно. Теперь же на поверку выходит, что я пил меньше того, чем имел право пить. Какая жалость. Последние дни в клинике он уже выходил по утрам, направлялся в Новодевичий монастырь на могилу Плещеева. Вообще любил бродить по кладбищам. Черта, никак не идущая к медицине его. А другой раз загляну в церковь, прислонюсь к стенке и слушаю, как поют монашенки. И на душе бывает так странно и тихо. 11 апреля на Страстной был он уже в Мелехове. Как раз в этом месяце вышла книжка «Русские мысли» с мужиками. Повесть для Мелехова оказалась прощальной, а для жизни Чехова — внешней и внутренней поворотной. С этого времени и болезнь его усугубляется, и утончается писание. Приятель молодости Чехова Жан Щеглов, посетивший Антуана в Мелехове в конце апреля, ужаснулся, как изменился он. Этот Щеглов, писатель небольшой, но натура хорошая. Щеглов Чехова очень любил и понимал правильно. По его мнению, Антуан стал меняться со смерти брата с 89 года, затем поездка на Сахалин в 90 году, и вот теперь эта болезнь. Все усиливало меланхолически религиозную ноту в нем, обостряла лучшие его черты и возвышала писание. Вспоминает Щеглов и мнение Гоголя о значении болезней. Замечательно, что Чехов, не считая себя религиозным, крест болезни нес безропотно, покорно, мужественно. Это облагораживало, одухотворяло. Щеглов верно заметил, что он лучше стал и писать. В Мелехове это лето прожил покойно. Уже в конце мая считал, что оправился. Знакомые при встрече не всматриваются в лицо, и бабы не причитывают, когда я хожу по деревне. Кашля почти нет. В июле я отъелся и уже поправился так, что считаюсь совершенно здоровым, и уже не пользуюсь удобствами больного человека. То есть я уже не имею права уходить от гостей, когда хочу, и мне уже не запрещено много разговаривать. Вопрос гостей так и будет преследовать его до могилы. Еще в клинике был у него проект — жениться. Именно для этого. Быть может, злая жена сократит число моих гостей хотя наполовину. Но ничего не вышло. Не осуществилось и наступление на дам, мучивших своими пьесами. Зазвать всех баб в магазин Мюра и Мерлиза и магазин сжечь. Подходит осень, из Мелехова надо уезжать, на этот раз за границу. Осенью 97-го года для Чехова это сперва Биарриц, потом Ницца и Ницца 9, Рю Гунно, Пансион Рюс. Здесь он долго живет всю зиму 97-98 года. Из подходящих ему людей встречи с Максимом Ковалевским, обеда у него в Болье на вилле, наездом Немирович Данченко, Владимир, Южин. В писании затишье, лишь кое-какие мелочи, но их он тоже старается отделывать. Требует от русских ведомостей корректуру рассказа в родном углу. Исправляя его, так сказать, с музыкальной стороны. Ритм фразы всегда у него своеобразен. Это важная часть его художества. Он и Авилову упрекает за небрежность письма. Вы не работаете над фразой. Ее надо делать. В этом искусство. В общем же, за границей ему не весело. Да и как весело может быть человеку, у которого, несмотря на весь южный климат, питание, тихую жизнь, по 3 недели бывает кровохарканье. А русские в пансионе не очень нравятся. И вот пишет он письма, читает газеты. Дело Дрейфуса волнует и занимает его. К Европе отношение очень молодое, чтобы не сказать наивное. От всякой собаки пахнет цивилизацией. Дает он сестре Маше в письмах уроки французского языка. «Мэм» значит «даже». «Де мэм» — «так же». Поздоровавшись, ты говоришь «Je suis charmé de vous voir bien portant». «Я рад видеть вас в добром здоровье». И этот же человек с чертями молодости сам пишет ей же несколько позже, что хотя ему 38 лет, а такое чувство, будто прожил 89. 89, но вот ему интересно купить себе цилиндр. Хочется и подарками угодить в Мелехове. Он из-за границы всегда привозил самые разные вещи. С большим вниманием и любовью к этому относился. Папаше соломенную шляпу купил, но без ленты. Марии Павловне платки. В общем, эта зима за границей мало дала ему для здоровья. Хуже оно не стало, но и не улучшилось. В весе не прибавился ни капли, и, по-видимому, уже никогда не прибавлюсь. Весной вернулся, лето проводил в Мелехове. Спокойная, налаженная жизнь продолжалась. Марья Павловна хозяйничала, управляла имением. Евгения Яковлевна закармливала гостей, обольщала их лаской. Павел Егорыч вел дневник. Рябая корова отелилась. Сегодня обедали, все было вкусно. Разговоров было много. Розбив понравился Антоше. Антоша приехал из Франции, привез подарков много. И, наверное, казалось, что всегда так и будет. Осенью Антоша уехал в Ялту, зиму опять должен был проводить на юге. И поселился, и проводил. И никто из них, вероятно, не думал, что летняя запись Павла Егорыча «Я уезжаю в Москву через Ярославль» будет последней. Но так именно и вышло. 14 октября 1898 года помечена телеграмма Антона Павловича из Ялты в Мелехово. «Отцу Царство Небесное, вечный покой, грустно, глубоко, жаль, пишите подробности. Здоров совершенно, не беспокойтесь, берегите мать. Антон». В книге же «Бытия» самого Павла Егорыча под 12 октября записано рукой Марьи Павловны. Сего месяца Павел Егорыч Чехов скончался в Москве в 1:00 по полуночи. В свое время он обижался на Антошу за советы меньше есть. Может быть, особенно вкусную кулебяку спекла ему Евгения Яковлевна, или гусь был уж очень хороший, или еще что, только внезапно случилось у него ущемление кишки. Антоши под рукой не было. Хватились поздно, везли со станции по Рытвинам в российской осени, по слякоти. В Москве сделали операцию, но было поздно. Павел Егорыч очень мучился. Конечно, был бы в Мелехове Антон Павлович, он бы не допустил до омертвения кишки. Но его именно не было, и у себя в Ялте он тяжело переживал эту смерть. Кончилась долгая, тоже тяжелая его история с отцом. Многое тут приходилось преодолевать. И хотя держался он с ним всегда почтительно, но любви не было. Даже и простить не все мог. Теперь подошла смерть. «Чужая душа потемки» — слова самого Чехова. Простил или не простил? Ничего он не говорит об этом. Но по совокупности думается, что смерть сразу все унесла. Давнее, горькое, просто унесла в потрясении. Грустная новость, совершенно неожиданная, опечалила и потрясла меня глубоко. Жаль отца, жаль всех вас. Что мать? Мне кажется, что после смерти отца в Мелехове будет уже не то житье. Точно с дневником его прекратилось и течение мелеховской жизни. Это не напишет человек, у которого за пазухой камень. А течение жизни кончалось. Через несколько дней уже пишет он Суворину, что, вероятно, продадут Мелехова. Здравый смысл был за это. Раз Антону Павловичу нельзя жить на севере, тогда проще всего устроиться с матерью в Крыму. 29 июня 1899 года в 2 часа дня Чехов написал Марье Павловне. «Был сейчас молодой Зайцев. Мелехова очень ему понравилось. Очевидно, Мелехова очень хорошее имение, и жаль, что мы не запросили за него 40 тысяч или даже 50. Да, это я ездил в Мелехово по поручению отца, по газетному объявлению. А выбрал именно Чехова, потому что любил уж его и хотел посмотреть. Отец тогда покупал имение под Москвой. Это я Чехова в Мелехове не застал, к самому Мелехову как имению остался довольно равнодушен. На все, что в нем было чеховского, начиная с Марьи Павловны, через Евгению Яковлевну и приятельницу их Хатеинцеву, веселую художницу с узлом волос на голове. Все такое понравилось очень. Пусть там же почувствовал я, что вряд ли мы купим это серенькое именице на ровном месте, без всякой привлекательности. Все-таки после веселого завтрака на террасе, с хлопающей от ветра парусиной, я ходил из вежливости, от смущения, с каким-то старостой осматривать владение. Видел флигелек Чехова. Кажется, там было что-то вроде вышки, откуда он любил рассматривать звезды. Да еще уголок с темной аллеей в саду. Тоже хорошо. Напомнило декорацию первого действия «Чайки». Рядом село Мелехово. Мы были и там. Школу в селе этом выстроил Чехов. Церковь он украшал. Крестьян он лечил. Проводник мой не так был многоречив, все же рассказывал, и в самом тоне того, что говорил, было столько почтения к Чехову. Да, теперь еще больше хотелось его увидеть. Вернувшись, я спросил у Марьи Павловны адрес его в Москве. Если в ней была капля наблюдательности, она, конечно, заметила, что это поклонник, а не покупатель. И поклонник действительно позвонил у двери квартиры на Малой Дмитровке в жаркий солнечный Петров день, и ему отворил худощавый человек в пенсне с легкими спутанными волосами на голове, с умными и приятными глазами. Одет он был в коричневый костюм, воротничок пиджака поднят, будто ему холодно, и он кутается. А была попросту жара. Негромко боском сказал: «Пожалуйте, пожалуйте». И верно, что сразу же он очень понравился. Чем именно? Разве это можно объяснить? Выражением глаз, формой лица, улыбкой. Вообще всем. Не помню, что я говорил ему о Мелехове, но смущенную мою восторженность он понял так, что Мелехову такое особенное, за него надо просить не 15-20 тысяч, как делала Марья Павловна, а 40-50. Нет, это была любовь не к Мелехову, а к нему самому. Мой грех состоял в том, что я напрасно отнимал у него время. Но меня вела любовь. Быть может, в ней некоторое оправдание. Любовь привела меня к нему в тот день апостолов Петра и Павла, когда по его же желанию Марья Павловна и мамаша служили панихиду по скончавшемуся рабу Божию Павлу, день его именин, уводившему теперь их всех из Мелехова. Любовь Марьи Павловны собрала все его письма, даже неважные. Но для кого неважные, для кого и важные. В том же письме от 29 июня есть такая фраза. «Был я сегодня в Новодевичьем. Могила отца покрыта дерном, иконка на кресте облупилась». Значит, то самое утро, когда я к нему явился, он только что вернулся из Новодевичьего. Ему и раньше там нравилось, теперь связывала и могила отца. Думал ли он, что и ему самому скоро придется здесь лечь? Этого я не знаю. Как не знал тогда и того, что в летописи литературы нашей сохранится для меня лишь важный день первой моей встречи с Чеховым. Марья Павловна продала Мелехова тем же летом, но не нам».